Глава 11. Джерри сидел по-турецки на полу возле стены большого зала, предназначенного Арчибальдом для занятий спортом. И с завистью смотрел, как его старший брат отжимается на одной руке от пола. Мужчина был привычно полуобнажен. Левая рука его работала как механизм, сгибаясь и разгибаясь. Правая, подвешенная на перевязи, в процессе отжимания не участвовала. Правая нога немного дрожала, и паренек, видя это, негромко вздохнул. «Тебе больно?» Арчи поднялся на руке, почти полностью ее выпрямляя. «Нет». Джеральд печально улыбнулся. Брат был довольно худощавым, подтянутым, легким, но видно было, что упражнение дается ему тяжело. Крепкие плечи блестели от пота, лицо было напряжено, губы плотно сжаты, а глаза... смотрели в пол так пристально и внимательно, что мальчик не сомневался. Арчибальд изо всех сил скрывает испытываемые им чувства. «Это неправда?» Арчи вновь поднялся на руке, практически выпрямив ее. «Да». «Тогда зачем ты это делаешь?» Молле, не опускаясь вновь, удерживаясь на одной руке, медленно повернул голову и пронизал младшего брата взглядом. «И если тебе нечем заняться, иди на брусья. Думаю, тебе не помешало бы поучиться подтягиваться». Джерри мигом вспомнил свое фиаско, поморщился и без особого желания поднялся с пола. «Это обязательно?» «Да». Мужчина вновь согнул руку, опускаясь до параллели с полом и медленно поднимаясь. Отвлекаться на досужие разговоры ему не хотелось. Мальчик тяжело вздохнул и, не желая спорить с раненым братом, поплелся к брусьям. Как будет учиться подтягиваться, он представлял себе плохо. В дверь зала осторожно постучали. Приоткрывшуюся щель просунулась голова секретарши. «Арчи, извини, что мешаю, но к тебе снова пришли те люди, мистер Конте и мужчина с ним. И какой-то парень представился как Дерек Янг. Пусть войдут». Хищник согнул левую ногу в колени, упираясь им в пол, и аккуратно поднялся на обе. Правая нога немного дрожала. Доктора говорили, что ему не следует перегружать ее, но он привычно игнорировал это. Секретарша торопливо исчезла. А через несколько минут в дверях появился Доминик, за плечом которого виднелся Карл. Где-то вдалеке маячил Дерек, и его присутствие Арчибальда удивляло и не радовало больше всего. «А ты, я смотрю, мазохист, да, Альфа?» Конте хмыкнул, окидывая взмокшего, явно только что активно тренировавшегося мужчину насмешливым взглядом. «Я своими ушами слышал, как тебе говорили не нагружать ногу. Про руку я вообще молчу». «Я не привык слушать врачей». Холодно откликнулся Молле и, мельком оглянувшись на висящего на брусьях Джеральда, хмыкнул, обращая взгляд на стоящих перед ним мужчин. «Кто из вас умеет подтягиваться?» Дерек неловко махнул здоровой рукой. «Я пас», – огляделся и, глубоко вздохнув, покачал головой. «В новом доме Арчибальда Янгу довелось находиться впервые». «Да, этот дом побольше будет, чем моя квартирка. Кстати, ты так и не оплатил мне свое проживание в ней». «Спроси с Патрика Адресвуда», – равнодушно откликнулся Арчи и устремил многозначительный взгляд на Конте. «Я, кажется, задал вопрос». Карл и Доминик быстро переглянулись. Бизнесмен пожал плечами. «Мы, в общем-то, оба умеем, но я думал, что ты и сам способен это делать. Ты, кажется, хорошо ладишь с детьми, Ник». Альфа, не обращая внимания на вопрос, красноречиво кивнул на своего младшего брата. «Джерри не помешает учитель». Мужчина, как-то сразу повеселев, кивнул и даже шагнул было вперед, ближе к Джеральду. Но неожиданно остановился и сдвинул брови. «Вообще говоря, мы пришли не для этого. Мы...» «Это была моя идея». Еж, которому, видимо, надоело играть в молчанку, чуть приподнял подбородок. «Я хотел взглянуть, насколько ты дееспособен. Ты все 4 дня после выписки провел здесь?» Он окинул красноречивым взглядом зал. Молле равнодушно пожал левым плечом. «Я провожу здесь столько времени, сколько мне хочется, Еж. Зачем тебе знать о моей дееспособности?» «Дире в городе». Светлые глаза Карла чуть сузились, взгляд стал проницательным. Хищник остался равнодушен. «Один». «Диктора и цыгана мои люди пока не обнаружили. Есть все основания полагать, что он где-то их держит», – спокойно продолжал Хэтчхок. «Однако мы разгадали причину нападения на Тедерика. Судя по всему, с Дирай это никак не связано». «Да уж», – Дерек недовольно потер все еще немного ноющее плечо. «Карл думает, что это была провокация, что этот ящерка хотел таким образом проверить, жив он или нет». «Я полагаю», – прервал его Карл, он не любил, когда его открытие освещали без него, что ящерка достаточно умен и хитер. Чуть ли не весь город знает о моей дружбе с Тедериком Янгом. Многим известно, что в парне я принимаю живейшее участие. План был хитроумен. Он ранил его. И тут же подошел с разговорами к Питу, делая вид, что не имеет к этому отношения. Услышал от Пита, что я мертв, и, полагаю, проследил за ним и Тедериком. Когда он увидел, что парня Пит привез в мой особняк, когда впоследствии был вызван Конрад... Остановись. Молле слегка поморщился. Дополнительных объяснений не нужно, мне все понятно. Ты прокололся, Еж, глупо прокололся. Еще покушения были? Два, говорил Карл по-прежнему спокойно. Настолько равнодушно, словно обсуждаемый вопрос не имел к нему ни малейшего отношения. Мне пытались подсунуть яд в пакете с соком. Пит заметил маленькую дырочку, быстро среагировал. И подпилили перила на балконе. Хорошо, что я не имею привычки опираться на них. Его буквально берегут свыше. Конте, все-таки немного отвлекшийся от беседы и подошедший к Джеральду, со вздохом покачал головой. Потом подхватил подростка под мышки и поднял. «Давай, малыш, цепляйся». «Нет, не так». Мужчина чуть нахмурился. «Прямой хват, а не обратный. Ты же хочешь научиться правильно подтягиваться?» «Но так тяжелее». Джерри честно перехватился по-другому, попытался подтянуться и весь сморщился. «Это же невозможно!» «Еще как возможно!» Доминик уверенно кивнул. «Давай, я страхую. И раз!» Арчибальд, не обращая внимания на забавы старого неприятеля и одновременно друга с его младшим братом, опять обратил взгляд к Карлу. «Тебя и правда как будто кто-то бережет, Еж. Значит, ты вернул Пита обратно?» Он показал себя более разумным, чем я мог ожидать. Карл позволил себе чуть приподнять уголок губ. К тому же увольнение пошло ему на пользу. Пит стал более внимателен, как видишь. Сплоховал я, а не он. Если бы я не выдал себя, покушений бы не было. Однако это именно Пит повез Рика к тебе. Каверзно вернул Молле. Отчасти он тоже виноват. Что ж, каков хозяин, таков и слуга. Что ты теперь намерен делать? По губам, похоже, совершенно незадетого мужчины медленно расплылась тонкая, какая-то пугающая улыбка, не произведшая на его собеседника ни малейшего впечатления. В моем доме имеется карцер, который уже давненько пустует. Я намерен исправить эту досадную оплошность. И думаю, что знаю, кто вскоре будет сидеть там. Ты меня знаешь, Альфа. Я не привык быть жертвой. В этом мы с тобой похожи, не стал спорить хищник и, глубоко вздохнув, неожиданно сменил тему. А что перчатка Соломона? Есть доказательства того, что Дире действительно целится на нее. На этот раз ответить решил Дерек. Мы даже не знаем, с ним ли Шон и Пол, тоскливо произнес он. Ричард говорит, что в своем особняке дьявол не появляется. Они держат оцепление. Где его носит, одному богу известно. Или скорее черту. Они подружились с Лео. Арчибальд, внимательно выслушав известие, задумчиво потер подбородок левой рукой. Я бы не удивился, узнав, что Дире был замечен где-то недалеко от мальчишки. Пожалуй, надо еще раз навестить старика Реда. За спиной послышался грохот, и мужчина обернулся. Джеральд, красный от натуги, но совершенно довольный, медленно поднялся с пола и широко улыбнулся брату. «Один раз!» – гордо сообщил он. «Я молодец? Скажи, Арчи, я же молодец?» «Молодец!» – не стал спорить мужчина, вновь отворачиваясь. «Ник, можешь считать, что получил место персонального тренера. Мальчишке надо укреплять руки. Займитесь этим!» Конте, скорчив затылку старого знакомого рожу, опять обратил внимание на подопечного, весело взъерошивая его волосы. Подросток нравился мужчине. заставляя питать надежды, что однажды таким будет и его собственный сын. Поэтому против занятий с ним бизнесмен не возражал. «Ладно, Джерри, твой брат прав. Тебе следует укрепить руки, и лучший способ сделать это – заняться отжиманиями». Джерри скривился так, будто проглотил сразу несколько лимонов подряд. «Не люблю отжимания». «И очень напрасно!» – Доминик наставительно поднял палец. «И если ты хочешь стать настоящим мужчиной, отжимания должны стать твоим любимым видом спорта. Вперед! Покажи, на что ты способен!» Подросток красноречиво закатил глаза, однако спорить не стал и медленно сполз на пол, принимая нужную позу. Первая же попытка отжаться от пола привела к тому, что он лег на него грудью. Доминик вздохнул и, сжав на миг губы, принялся подробно объяснять мальчику правила выполнения упражнения. Арчибальд, Карл и Дерек не стали его слушать. «Ты хочешь навестить красного Билла? Опять?» Тедерик неодобрительно покачал головой. «Арчи, старик тебя не любит, причем не любит сильно. И, честно говоря, есть за что». «Да мне плевать», – стереотипно отозвался Молле, прерывая парня. «Мне нужны ответы. И я думаю, что Ред способен дать их. Кроме того, рядом с Лео я рассчитываю найти Дире». «А у Карла, как он признался, пустует карцер». Еш вежливо улыбнулся и отрицательно покачал головой. Намек он понял прекрасно. Да и мудрено было бы не понять его. Настолько прозрачен он был. Однако в правильности его сильно сомневался. «Дире уже был в моем карцере», – напомнил он. «И впечатление на него это не произвело. Кажется, именно ты, хищник, говорил, что этот парень – психопат. На него не действуют обычные уловки. Отправить в карцер Лео тоже не выйдет. Щенок под защитой санитаров и своего дядюшки. Местечко я готовлю для ящерки». «Пусть так». Моле равнодушно повел левым плечом. Правой рукой он не шевелил и, казалось, вообще забыл о ее наличии. Но почему-то странным это не казалось. Этот человек ухитрялся, даже будучи раненым, оставаться очень естественным и очень опасным. «Известно, где именно находится Лео. Где находится Красный Билл? Я думаю, стоит побеседовать с ними обоими. И даже если Арчи...» Дерек, рискуя вызвать гнев старого знакомого, перебил его и, вздохнув, слегка покачал головой. «Если ты хочешь поговорить с этими людьми, изволь. Но один ты делать этого не будешь. Мы пойдем с тобой. Я Карл Доминик». «Доминик?» Конте, увлеченно объясняющий что-то кое-как приподнимающемуся от пола на дрожащих руках Джеральду, удивленно перевел взгляд на приятеля. За обязанностями тренера он напрочь забыл слушать разговор друзей и сейчас не понимал, чего от него хотят. Дерек быстро улыбнулся ему. «Мы собираемся допросить Красного Лео и его дядю. Ты с нами?» «Не люблю, когда все решают за меня». Голос Молле, голос негромкий и какой-то рычащий, заставил молодого человека непроизвольно напрячься. Арчи приподнял подбородок, одаривая его долгим, очень красноречивым взглядом и, хмыкнув, покачал головой. «Хорошо. Ник, заканчивай тренировку. Джерри, остаешься дома и идешь в свою комнату. Мы же... Я хочу с вами!» Подросток, вмиг вскочив с пола, резко шагнул вперед, сдвигая брови. «Я хочу...» «Мне плевать, чего ты хочешь», – отрезал старший брат. «Ты остаешься дома. Тренироваться продолжишь, когда я вернусь. Не хватает еще, чтобы ты сломал себе что-то. Отправляйся в свою комнату». Паренек замялся, и Арчибальд, обернувшись через плечо, сдвинул брови. «Живо». Приказ подействовал. Мальчик, печально вздохнув, понурился и поплелся прочь из зала. Доминик, проводив его сочувственным взглядом, только покачал головой. «Не думал, что ты окажешься так строг к своему брату, Арчи», – заметил он. «За тебя вышел довольно жесткий воспитатель». «Ладно, поехали, раз вам так хочется. Я позвоню Ричарду. Если ты думаешь, что Дире может быть рядом с Красным Лео, будет лучше, если полиция тоже будет об этом осведомлена».